Глава – твердый знак и мягкий знак, который Никита знакомится с пажами мягким и твердым знаками. «Добрый день, Никита!» В этот раз героя разбудил мальчишеский голос. «А почему день?» – испуганно воскликнул Никита и сел в кровати. «Я все проспал?» «А потому что я паж, меня зовут Мягкий знак. А в слове «утро» буквы «мягкий знак» нет, но она есть в слове «день». Никита ничего не понял и удивленно уставился на крошечного мальчика с крылышками. Он был одет в крохотные штанишки, а на его ногах красовались смешные тапочки с большими пушистыми помпонами. «Ну же, вставай, герой!» – поторопил его крылатый мальчик и весело поболтал ногами в тапках с помпонами. «Мы сейчас будем учить букву «мягкий знак». «А почему эта буква мягкая?» – спросил Никита. «И почему ты не фей, а паж?» «Вот, ты сразу же понял самое главное!» – показал ему большой палец мягкий знак. «Потому что моя буква смягчает все другие. Она помощница, а я помощник фей букв. Вставай и начнем!» Никита пожал плечами, встал и подошел к своему столу. Подумал немножко и сел на стул. «И так объясняю!» – оживился мягкий знак. Подлетел к Никите и сел на край стола, свесив ножки вниз. «Буква «мягкий знак» — это хитрый знак. С нее не начинается ни одного слова». «Что, совсем ни одного?» — уточнил Никита. «Не перебивай, совсем ни одного. Но зато на нее заканчивается множество слов. А еще этот знак встает в серединке слова, чтобы смягчить нужные буковки, и слово стало красивее. Понял?» «Не очень», — честно признался герой. «Ой, да все же так просто и легко!» — воскликнул мягкий знак. «Вот, полюбуйся! Это лось!» В комнате действительно появился большой рогатый лось. Зверь посмотрел на двух мальчиков, подошел к окну и принялся жевать занавеску. Никита ужаснулся, но потом подумал, что волшебные феи всегда все исправляли, значит, и сейчас ничего страшного не случится. «Слышишь, как звучит слово «лось»? В конце буква «С» произносится мягко, а все благодаря мне и моей букве «мягкий знак». Скажи несколько раз «лось» с мягким окончанием, а потом с твердым. «Лось, лось, лос, лос», — послушно повторил Никита и рассмеялся. «И правда, совсем другое слово получается, если не смягчать последнюю букву. Вот, а теперь скажи слова «соль», «конь», «гель», «моль». Сначала смягчай, а потом не смягчай. «Соль – сол, конь – кон, гель – гел, моль – мол», – с улыбкой повторял Никита. «А теперь в середине слова. Мальчик – капелька, туфелька, друзья – пью». «Мальчик – мальчик, капелька – капелка, туфелька – туфелька, друзья, друзья, пью, пью», — заливаясь смехом, проговаривал Никита. «Молодчина!» — хлопнул его ладошкой по пальцу мягкий знак. «Теперь я научу тебя писать эту букву». Паш подлетел к грифельной доске, но так как волшебной палочки у него не было, ему пришлось самому мелом писать букву «мягкий знак». «Твоя буква, мягкий знак, пишется как буква «Р», у которой пузико сползло вниз», — сообщил Никита. «Можно и так сказать», — весело расхохотался Паша мягкий знак. «И правда, был живот вверху и была буква «Р», А теперь живот упал вниз, и получилась буква «мягкий знак». Никита научился писать эту букву очень быстро. И как только он закончил, прямо перед доской появился второй мальчик. Он был похож на мягкого знака, словно брат-близнец, только у него не было тапок с помпонами. Зато на голове красовалась, надетая козырьком назад, кепка. «Привет! Я твердый знак. Вообще-то сначала по порядку должен был прийти я. Но мягкий знак так просил пустить его к герою, что я уступил ему свою очередь. Он так мягко меня уговаривал, что я не смог отказать», — с улыбкой сказал Паш в кепке. «Спасибо, братишка», — помахал ему ручкой мягкий знак. Никита тоже поздоровался и стал ждать объяснений. «Так вот», — заговорил твердый знак, — «моя буква — твердый знак, и с нее не начинается ни одного слова. Но она делает другие буквы тверже в середине слов. Понял?» «Нет», — помотал головой Никита. «Да это легко! Вот послушай слова. Подъезд, съемка, подъем, съесть. Слышишь, как твердо звучат буквы? А теперь попробуй произнести, но не делай буквы твердыми. Что получится? Подъезд, подъезд, съемка, съемка. Подъем, подъем, съесть, сесть», — старательно повторил Никита и воскликнул. «Ух ты! Да ты же, как и мягкий знак, помогаешь феям, да? А твоя буква твердый знак помогает другим буквам». «Совершенно верно! Наши с братом буквы даже пишутся похоже. Букву мягкий знак ты уже научился писать. А если ты пририсуешь к ней такую же кепку, как у меня, козырьком назад, то получится твердый знак». Паш твердый знак подлетел к доске, взял кусочек мела и приписал козырьки ко всем написанным буквам мягкий знак, и они превратились в твердый знак. «Понял», — посмотрел он на Никиту, — «потренируйся». Мальчик выполнил задание. Это действительно оказалось очень легко. «Будешь бульон?» — спросил мягкий знак, когда Никита дописал. «И все?» «Зато полезно!» — хихикнул Паш, и на столе появилась тарелка с золотистым куриным бульоном. «Вот к нему соль, а потом нарвешь яблок с яблоньки». В углу комнаты выросла симпатичная яблонька. Ее ветки пригибались под весом румяных яблок. «А я тебя ничем не угощу», — фыркнул твердый знак. «Но потом могу помочь делать разные дела, в которых имеется буква «твердый знак». Например, что-нибудь съесть, въезжать в подъезд или съездить на съемку в кино». «Спасибо, но бульон я съем сам», — поблагодарил Никита и, не выдержав, прыснул от смеха. «А пажи его поддержали, они ведь тоже мальчики». Занятие в этот день у героя было очень коротким, но герой и два пажа после завтрака поиграли в разные веселые игры, хоть и не волшебные, так что Никита все равно был доволен.